Через 5 дней Кен стоял на платформе железнодорожного вокзала, ожидая, когда подойдет поезд, в котором ехала Энн. Он чувствовал себя образцом добродетели. 4 вечера подряд он непрерывно работал в бунгало и саду. Он сделал все, о чем просила его Энн в течение последних месяцев, и что он постоянно откладывал. Сад выглядел как никогда раньше. В кухне он сделал ремонт. Все окна вымыты. Сломанная петля на калитке починена. Автомобиль и тот блестел, как новый. В газетах началась возня. Под обстрел попала администрация города, и несколько видных ее членов ушли в отставку. Среди них был капитан Джо Мотли, который почувствовал, что его работа становится слишком трудной для его спокойных методов. Имя Линдзея Берта все чаще стало упоминаться в газетах как имя наиболее вероятного кандидата на пост политического лидера, а Геральт предсказал, что лейтенант Адамс вскоре станет капитаном полиции. Впервые с того времени, как Кен обнаружил мертвое тело фей, он чувствовал себя в безопасности. С переполнявшим его через край чувством волнения он наблюдал за медленно подходящим поездом. Он увидел светлую головку Энн, высунувшуюся из окна. Они стали неистово махать друг другу. Через несколько секунд они уже стояли, обнявшись на платформе. «О, Кен! Дорогая, как я скучал!» Затем они затараторили, перебивая друг друга, слишком счастливые, чтобы слушать. «У тебя все в порядке?» — спросила Энн, когда они, наконец, успокоились. Она была удивлена его худобой, более суровым очертанием губ. Все это придавало ему новое обаяние и очень ей нравилось. «Конечно, все в порядке», — сказал Кен, улыбаясь. «Но, дорогой, ты изменился. Что-то в тебе...» «Чепуха», — сказал Кен. «Пойдем, займемся багажом». Позже, когда они отъехали от вокзала в видавшем виды зеленом Линкольне, Энн спросила. «Ты был один, Кен? Ты ходил куда-нибудь?» «Моя дорогая девочка, у меня не было для этого времени», — целомудренно произнес Кен. «Я занимался домом, сделал ремонт на кухне, присматривал за садом и вообще стер пальцы до костей». Энн посмотрела на него задумчиво. «Звучит так, будто ты напроказничал и потом заглаживал свою вину. Ничего серьезного, а?» «Твоя беда в том, что ты слишком подозрительна», — сказал Кен, избегая ее взгляда. «Кроме того, если бы я напроказничал, я бы тебе признался. Впрочем, признаю, думал куда-нибудь пойти с женщиной, но у меня просто не было времени». Энн наклонилась к нему и поцеловала. «У тебя была возможность, Кен. Теперь я тебя не оставлю. Нельзя себя так вести, когда я за рулем. Потерпи до дома». Он взял ее руки в свои и сжал. «Я не хочу, чтобы ты снова куда-нибудь уезжала. А теперь расскажи мне о себе». Кен слушал ее и чувствовал себя умиротворенным. «Не надо ей знать», — говорил он себе. «Этого больше не случится. Я с трудом вывернулся, и это послужит мне уроком». «Все, приехали», — сказал он, когда машина остановилась у их бунгало. «Посмотри на сад. Ну, как тебе? И не забудь взглянуть на калитку. Она снова работает». «Дорогой, я думаю, мне лучше еще раз уехать», — сказала Энн, стоя у калитки и оглядывая идеально чистый сад и аккуратно подстриженный газон. «Потрясающе! Даже окна вымыты». «Это лишь малая часть того, что я сделал», — сказал Кен, пытаясь достать ее багаж из автомобиля. Энн вдруг воскликнула. «О, Кен, милый, это твой сюрприз? Какая прелесть!» Кен проследил за направлением ее взгляда. На крыльце, наблюдая за Кеном неподвижными выпученными глазами, сидел желто-коричневый китайский мопс. Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.